На какой-то миг, совершенно неожиданно для себя, я почувствовал отвращение. Нет, не к этим пассажирам-казахам и не к согражданам-россиянам, к людям, ко всем людям в мире. Чем мы, ночной дозор, занимаемся? Разделять и защищать? Чушь! Ни один темный, ни один дневной дозор не приносит людям столько зла, сколько они сами себе доставляют. Чего стоит голодный вампир по сравнению с абсолютно обычным маньяком, насилующим и убивающим девочек в лифтах? Чего стоит бесчувственная ведьма, насылающая за деньги порчу, по сравнению с гуманным президентом, посылающим ради нефти высокоточные ракеты? Чума на оба ваших дома. Я приостановился в тамбуре, пропуская вперед Костю, замер, уставясь в заплеванный пол, где уже образовался первый десяток вонючих окурков. Что со мной? Мои ли это мысли? Нет, не надо притворяться. Мои, не чужие. Никто мне в голову не забрался, даже высший иной не смог бы это сделать незамеченно. Это я, такой, какой есть, бывший человек. Очень усталый, во всем на свете разочаровавшийся, светлый иной. Так и уходят в инквизицию, когда перестаешь различать разницу между светлыми и темными, когда люди становятся для тебя даже не стадом баранов, а горстью пауков в банке, когда перестаешь верить в лучшее, а все, что хочешь, это сохранить статус-кво для себя, для тех немногих, кто тебе еще дорог. «Не хочу», — сказал я, будто заговор произносил, будто выставлял незримый щит против врага, против самого себя. «Не хочу. В тебе нет власти надо мной, Антон Городецкий». За две двери и четыре толстых стекла Костя обернулся и недоуменно посмотрел на меня. Услышал? Или просто недоумевает, что я остановился? Натужно улыбнувшись, я открыл дверь и вошел в грохочущую гармошку перехода между вагонами. Штабной вагон и впрямь оказался блатным местом. Чистенькие коврики на полу. Дорожка в коридоре, белые занавески на окнах, мягкие матрасы, не напоминающие тюфяк негра Джима, набитый кукурузными початками. «Кто спит внизу, кто наверху?» — деловито осведомился Эдгар. «Мне все равно», — ответил Костя. «Я бы предпочел сверху», — сказал я. «Я тоже», — кивнул Эдгар. «Договорились». В дверь вежливо постучали. «Да». Инквизитор даже не повернул головы. Это был начальник поезда с подносом, на котором был и никелированный чайник с кипятком, и чайник с заваркой, и чашки, и какие-то печеньки-вафельки, и даже коробочка сливок. Серьезный мужчина, здоровенный, с роскошными усами, форма сидит, как с иголочки, а лицо... Дурное, дурное, будто у новорожденного щенка. «Пейте на здоровье, гости дорогие». «Все понятно. Тоже под воздействием амулета». Все-таки то, что Эдгар темный, накладывал отпечаток на его методы. «Спасибо, уведомляя нас о всех, кто сел в Москве, но сходит по дороге. Любезнейший», — принимая поднос, сказал Эдгар. «Особенно от тех, кто сходит не на своей станции, а раньше». «Будет исполнено, ваше благородие», — кивнул начальник поезда. Костя хихикнул. Я дождался, пока бедолага вышел, и спросил: «А почему, ваше благородие?» «Откуда я знаю?» — пожал плечами Энгар. «Амулет настраивает людей на подчинение. А уж кого они при этом во мне видят? Строгого ревизора, любимого дедушку, уважаемого артиста или генералиссимуса Сталина — это их проблема. Этот, видать, Акунина начитался. Или старых фильмов насмотрелся. Костя снова фыркнул. «Ничего веселого в этом нет», — разозлился Эдгар. «И ничего ужасного тоже. Максимально щадящий для людской психики метод. Половина истории о том, как кто-то Якубовича в машине подвозил или Горбачева без очереди пропустил. Следствие таких вот внушений». «Да я не о том смеюсь», — объяснил Костя. «Представил вас в форме белогвардейского офицера, шеф. Внушайте уважение». «Смейся, смейся», — наливая себе кофе, сказал Эдгар. «Как там компас?» Я молча положил записку на стол. Сумеречный образ завис в воздухе, круглая чаша компаса, лениво крутящиеся стрелки. Налив себе чая, я сделал глоток. Чай был вкусным, от души заварен, как и положено для высокоблагородия.